Когда мы говорим о Древней Японии, впрочем, как и о последующих этапах ее развития, следует всегда учитывать огромное влияние Китая. Степень этого влияния трудно себе даже представить, поскольку оно проявилось во всем, от государственного устройства до эстетических принципов. Японцы на всем протяжении своей истории демонстрируют склонность к заимствованию и внедрению тех заграничных достижений, которые превосходили их собственные. И Китай, безусловно, важнейший культурный донор и источник вдохновения. По этой причине часто высказывается точка зрения, что японцы — нация не столько создающая и креативная, сколько умело заимствующая придуманное другими. В этом отчасти есть резон. Япония действительно впитала очень многие достижения и изобретения Китая, а впоследствии Европы и Америки, и несколько видоизменив и приспособив к местным реалиям и нуждам, сделала своими. Когда мы говорим о традиционной японской культуре и вспоминаем ее самые важные элементы, с очень большой вероятностью они будут не исконно японскими. Икебана и оригами, чайная церемония и каллиграфия, архитектурные элементы храмов и игра в го, письменность, структура министерств и одежда простых людей – все это было привезено японцами из-за рубежа. Но многое из этого удивительным образом известно в мире как созданное в Японии. В этом, конечно, и состоит японский гений. Удачное подражание приводит к тому, что копии становятся изящнее оригиналов, а японская культура зачастую покоряет мир не гениальными новыми идеями, а изысканным воплощением в жизнь идей, придуманных кем-то еще. Впрочем, мнение о японцах, как о нации некреативной, а лишь умело заимствующей, справедливо не полностью. Иначе невозможно объяснить самобытность этой культуры, проявившуюся в причудливых статуэтках догу, в лаконичной поэзии, в эстетических принципах эпохи Хэйян, которые, очевидно, нигде не были подсмотрены, а появились каким-то неведомым образом в головах у местных жителей. Кроме того, как уже говорилось, периоды слепого заимствования и подражания в японской истории перемежались со столетиями разрыва всех контактов с другими странами, изоляцией и попыткой осмыслить уже узнанное. Однако в тот момент, когда японцы впервые увидели Китай, желание повторить, воссоздать, сделать так же, пожалуй, было самой естественной реакцией. Их несложно понять, если вспомнить, что Япония тогда представляла собой фактически первобытную цивилизацию с верой в сверхъестественные силы и огромными курганами, а Китай был на тот момент без преувеличения наиболее богатой, могущественной и технически продвинутой страной во всем мире, куда благодаря Великому Шелковому пути стекались культурные достижения со всего материка. Римляне, греки, арабы, персы, слоны и жирафы, причудливые наряды и красивые величественные здания. Когда японцы впервые попадают в этот яркий и удивительный мир, у них загораются глаза. Они вдруг отчетливо понимают собственное ничтожество в сравнении с этой грандиозной цивилизацией и хотят всеми правдами и неправдами все это забрать к себе, чтобы тоже стать такими же великими и мощными. Этим и объясняется довольно бездумная на первых порах политика культурных заимствований из Китая. Она строилась по принципу «надо брать все, поскольку ничего лучше у нас самих нет, и не факт, что мы когда-либо сможем это придумать». Япония регулярно направляет культурные миссии в Китай, невзирая на то, что мореплавание по тем временам не было их коньком, а далекие путешествия по морю были крайне опасным предприятием. Нужно отдать должное любознательности и бесстрашию японцев. Без этого подобные приключения вряд ли были бы возможны. Один столь же анекдотический, сколь и печальный случай, описанный в хрониках, дает примерное представление о том, как могла выглядеть судьба подобной культурной миссии. Четыре корабля, возвратившиеся из Китая вместе с важными китайскими послами, отправились из устья Янцзы и вскоре попали в сильнейший шторм. Корабль, на котором плыла основная часть делегации, разломился на две части после удара молнии, и глава делегации и около 25 ее членов были немедленно смыты за борт волной и утонули. Пара кораблей после долгих дней странствия в потрепанном виде причалили к Кюсю, а моряки с еще одного судна были захвачены в плен островитянами, которые хотели их съесть, но, по счастью, им удалось бежать. Эта зарисовка может дать приблизительное представление о том, сколь рискованным предприятием были культурные обмены и заимствования в описываемое время. Тем ценнее становились те знания, которые получалось добыть и успешно доставить, не лишившись жизни и не потеряв полученное. Культурное влияние Китая на Японию поистине масштабно и многогранно, до такой степени, что за этими заимствованиями тяжело порой разглядеть настоящую Японию, какой она была в древности. Достижения китайской цивилизации очень глубоко проникли в сознание и быт японского народа, и сложно назвать ту сферу жизни, в которой бы это влияние не было бы заметно. В первую очередь оно, безусловно, проявилось в сфере интеллектуальной и философской. Учитывая то, что в Японии, как мы помним, в то время господствовала первобытная вера в духов природы, можно себе представить эффект от знакомства с религиозными концепциями, формировавшимися на протяжении многих столетий на материке. Во-первых, в середине VI века в страну попадает буддизм. Формально он был известен японцам и до этого, но теперь начинается государственное продвижение этой религии на официальном уровне. Не будет преувеличением сказать, что именно буддизм помог создать японскую культуру и изобразительное искусство, став и философской, и политической основой жизни страны. Важно учитывать, что буддизм в Японии отличается от того классического буддизма, который зародился в индийской цивилизации. Как и многие другие чужеземные культурные явления, которые при проникновении в Японию неизбежно подстраивались под местную специфику, буддизм также меняется в соответствии с потребностями и ожиданиями жителей страны. Тут он стал отвечать за загробную жизнь и все, что с ней связано. Синто было религией жизни, буддизм благородно взял на себя вопросы смерти. Нельзя также недооценивать его роль в образовании и нравственном воспитании жителей страны. К моменту прихода этой религии в Японию местные жители поклонялись деревьям и скалам, суеверно боялись гнева умерших и верили в духов природы. Буддизм объяснил им, что смерть — это еще не конец, рассказал про карму и перерождение, дал надежду на лучшую жизнь после смерти, если совершать благие деяния и не грешить понапрасну в этой. Он дал им изображение богов, научил их тому, что можно молиться в красивых храмах, объяснил основные принципы эстетики и устройства этого мира. Неудивительно, что буддизм, как мы увидим, в какой-то момент получил так много власти, что немногим было под силу с ним совладать. Но это будет много позже, а пока японцы еще даже не могут ухватить всю суть буддизма с его идеями сансары и нирваны. Для этого их интеллектуальный уровень пока недостаточен, и это время придет лишь спустя несколько столетий, но уже чувствуют его силу и мощь. Также в это время в Японию приходит конфуцианство, которое во многом помогает молодому японскому государству нащупать свою идеологическую и духовную основу. Идея государства как семьи, почитание императора как отца, беспрекословное уважение к старшим – все эти элементы, являющиеся незаменимыми составляющими японской картины мира на протяжении последующих столетий, были во многом сформированы под влиянием конфуцианской доктрины. Один из наиболее известных текстов, приписываемых Конфуцию, называется «Книга о сыновней почтительности». Этот труд был очень популярен в Древней Японии. К 8-му столетию входил в программу всех школ и тщательно разбирался на обязательном уровне. Основа общества — это семья, и каждый должен почитать своих родителей так же, как каждый служит небу, — писал Конфуций. Небо, тянь, вообще ключевое понятие в конфуцианстве, неразрывно связанное с благородством правителя и его правом на управление страной. И хотя в Японии, в отличие от Китая, император правил вне зависимости от своих личных качеств, а лишь по праву принадлежности к определенной семье, идея почитания верховной власти и государства как семьи показались правящему роду заслуживающей внедрения у себя в стране. Заимствования были основополагающими, и не про все из них можно сказать, что они дались японцам легко. К таким сложностям относится, например, то, что было решено использовать китайскую письменность. Довольно странная идея, учитывая, что в японском языке около 50 слогов, и запись их азбукой выглядела бы, безусловно, куда логичнее, чем внедрение для этой идеи из-за рубежа порядка 50 тысяч пиктограмм и идеограмм. Но прийти к идее азбуки японцам к тому времени не удалось, поэтому пришлось использовать достижения зарубежной цивилизации. Впрочем, в защиту японцев надо признать, что никто из соседей азбуку тоже не придумал, поэтому весь дальневосточный регион использовал китайскую письменность. Путаница на первых порах была невообразимой. В разных регионах для записи одних и тех же слогов использовались совершенно разные знаки, и подобное отсутствие единообразия привело к невозможности сегодня расшифровать ряд документов, относящихся к японской древности. Понадобится несколько столетий, и японцы на основе иероглифики придумают свои слоговые азбуки, но путь к ним был весьма непрост. По сути, тому, кто хотел писать по-японски, приходилось вначале выучить китайский. В это же время в Японии появляется китайский календарь, так называемые 10 небесных стволов, 12 земных ветвей. В его основе лежала идея цикличности времени. Каждый цикл состоял из 60 лет, 10 стволов, Это 5 китайских первоэлементов – огонь, вода, металл, земля, дерево, у каждого из которых были старший и младший братья. Впрочем, братьями их называют в европейской традиции, в китайском оригинале родственных семейных отношений между ними нет. 12 ветвей – это 12 китайских зодиакальных животных. Количество возможных сочетаний, таким образом, составляет 60. Цикл начинается с года крысы, старшего брата дерева, и заканчивается свиньей, младшим братом воды. Новое совпадение первого ствола и первой ветви происходит ровно через 60 лет. 60-летний юбилей в Японии называется канреки. Считается, что человек в этом возрасте снова становится младенцем и как бы заступает на новый круг жизни. По этому поводу нужно дарить ему красные нарядные вещи. Известный сегодня всему миру цикл из 12 лет, в котором животные сменяют друг друга, это на самом деле уменьшенный цикл полной 60-летней версии. Эти же самые животные применялись и для разделения суток на одинаковые временные отрезки. В русской традиции их называют стражами, равнявшиеся примерно 2 астрономическим часам. Например, стража крысы была ночью с 11 вечера до часа ночи, стража змеи утренней с 9 до 11 утра. А обезьяна заступала на стражу примерно в 3 часа дня. Они же были использованы для ориентации не только во времени, но и в пространстве. Пока в языке не появилось понятие сторон света, японцы ориентировались по направлению дракона, тигра или змеи. Так в Японии формируются основные временные и пространственные координаты. Китайские нововведения не обошли стороной и политическую жизнь. К 603 году относится введение системы чиновьих рангов по китайскому образцу. Они были названы важными конфуцианскими понятиями и ранжированы по цвету головных уборов. Чиновник первого ранга, к примеру, назывался «Большая добродетель» и носил фиолетовую шапочку, а чиновник 12-го, самого низкого ранга, назывался «Малой мудростью», и шапочка у него была серого цвета. Вообще, судя по японской политике в древности, цвета головных уборов и мантий их интересовали гораздо больше, чем политические функции той или иной должности. Таким образом, сама система была китайской, а содержание было уже японским. Это, разумеется, лишь некоторые примеры того, как японская повседневная жизнь обогащалась новым содержанием. Благодаря стараниям правящего рода обмены становятся регулярными. Буддийские монахи, ученые, художники и инженеры отправляются на стажировки в Китай, проводят там несколько лет и возвращаются непревзойденными мастерами. Благодаря постепенному культурному и политическому развитию японцы со временем начинают осознавать себя самостоятельными, независимыми, а в чем-то даже превосходящими Великий Китай. Подумать только, в 607 году Япония вместе с официальным посланником Оно-но Имоко направляет в Китай письмо, в котором от лица императора страны, где солнце восходит, обращается к императору страны, где солнце заходит. С точки зрения современного знания географии в таком обращении был свой резон, но писать в официальном послании императору Великого Китая такие слова, учитывая, что еще несколько столетий назад у него выпрашивали право на власть над страной, было настолько вызывающе, что китайский император был оскорблен и письмо поначалу не принял. Но конфликт вскоре был улажен. Китайцы сделали скидку на то, что от их диких островных соседей странно ожидать дипломатического такта, а в следующем японском официальном письме через пару лет тон стал уже гораздо более уважительным. Все эти дипломатические миссии и масштабные изменения японского государства были бы невозможны без одного человека, которого можно считать первым японским просветителем. Его звали Сётоку Тайси, принц Святые Добродетели, и он приходился племянником императрицы Суйко, первой женщине на японском престоле, правившей с 593 по 628 годы. Принц Сётоку обладал не только мудростью и благими намерениями, но и мощным государственным ресурсом, хорошо понимал, что для развития своей страны нужно брать пример с более развитых стран, а потому всячески стимулировал внедрение зарубежного опыта. Скорее всего, он поддерживал и стимулировал распространение буддизма не потому, что ему было близко содержание этой религии, она для японцев на тот момент была несколько сложна для понимания, а потому что чувствовал ее великую роль в жизни на материке. «Если научить этому и местных жителей, — рассуждал он, — возможно, это введет страну в цивилизованное пространство и позволит тем самым сравняться с более продвинутыми соседями». В целом, инициируемое властями насаждение буддизма в Японии в 7 столетии следует рассматривать не столько как религиозную инициативу, сколько как средство постижения другой цивилизации, где понятие «буддизм» равняется понятию «культура в целом». Не в последнюю очередь, благодаря такому восторженному отношению, буддизм, как мы увидим, приобрел почти неконтролируемое влияние на разные сферы жизни страны. Принц Сётоку является создателем первого в Японии свода законов, состоящего из 17 статей. Эти 17 статей принца Сётоку, хоть иногда горделиво и называют конституцией, едва ли в полной мере ею являются. Беглое ознакомление с содержанием, скорее всего, позволит слушателю согласиться с этим утверждением. Так, вторая статья этого документа говорила о почитании трех буддийских сокровищ – Будда, Дхарма, нравственный закон в буддизме, и Сангха, буддийская община. Пятая предостерегала против жадности и чревоугодия, восьмая требовала от чиновников усердной работы, десятая осуждала гнев, а четырнадцатая – зависть. Понятия, конечно, фундаментальные, но от Конституции современный человек все же ждет другого. Однако, несмотря на несколько формальный характер этого свода законов, по тем временам это, безусловно, был прорыв в формировании как государства, так и общественной морали. Нельзя, конечно, забывать, что читали и знали этот документ очень немногие. Подавляющая масса жителей страны была даже не в курсе ни этих 17 статей, ни деятельности принца «Святые добродетели», да и вообще еще не осознавала самой страны. Они пока мыслили масштабами своего рода, и до формирования этнической идентичности японцев оставалось еще несколько столетий. Для императорского рода, тем не менее, это был большой шаг вперед на пути к законодательной базе будущего государства. Хотя имя Сётоку Тайси часто упоминается в числе преобразователей японского государства, а его фигура сегодня известна и почитаема всеми японцами, нужно помнить, что этим всем он занимался не один. За ним стояли серьезные политические силы, которые его поддерживали и делали эти реформы возможными. И главной такой силой был могущественный клан Сога. Сога стоит особняком среди родов раннего государства Ямато. Им были доверены сбор налогов и другие административные функции. Они занимались внешними связями, отправляли посольства в Китай, продвигали буддизм и развивали экономику. За полвека им удалось подвинуть с политической сцены такие великие древние кланы, как Мононобе и Накатоми, и полностью узурпировать власть в стране. По большому счету, это был первый род в японской истории, который понял, что для того, чтобы править страной, совершенно не обязательно захватывать власть. Гораздо изящнее и менее рискованно это можно делать, вступая с правящим родом в родственные отношения, например, выдавая дочерей замуж за будущих наследников престола. Так главы клана Сога, как теневые кардиналы, осуществляли управление государством от лица императора и при полнейшем его попустительстве. Эта система в японском государстве оказалась настолько живучей, что проявления ее видны до сих пор. На протяжении 7 столетий по поручению императора всю фактическую власть осуществляли сёгуны, а сейчас это делают премьер-министры. Все это время императоры меняются, свергаются и возводятся на престол, умирают и рождаются, подписывают указы и появляются на церемониях. Но за крайне редкими исключениями они не слишком известны миру. Впрочем, их это, кажется, не слишком беспокоит. Куда сильнее политики, их занимают гораздо более интересные вещи. Так, например, предыдущий 125-й император Японии Акихито, отрекшийся от престола в 2019 году, является уважаемым ихтиологом, членом Лондонского линеевского общества, одного из самых влиятельных в мире биологии. Он опубликовал немало научных работ, посвященных морским бычкам. Один из видов, впервые описанный в 2005 году, был назван в его честь – Эксириас акихито. Как можно заметить, власть императора является формальной и не подтверждается реальными полномочиями, но, возможно, именно поэтому она сохранилась на протяжении стольких столетий. Поскольку на императоре нет никакой ответственности за происходящее, не должно быть и тех, кто им недоволен. Император все-таки является божеством, а значит, ему вообще не пристало заниматься всей этой мирской суетой типа политики. Сога но Умако, годы жизни с 551 по 626, был деятельным императорским министром, приближенным к власти настолько, насколько это вообще было возможно. В 593 году он посадил на престол свою племянницу, императрицу Суйко, деталь, красноречиво говорящая о расстановке политических сил в то время. И вместе с принцем Сётоку активно изучал буддийские сутры и китайские добродетели, способствуя продвижению буддизма, разумеется, скорее в силу политических, нежели религиозных причин. Безграничная власть переходит по наследству к его сыну по имени Эмиси, который в свои 50 с лишним лет мог, так же, как и его отец, считать себя фактически полноправным правителем страны. Помимо огромного влияния на правящих императриц, которое он имел в силу должности и статуса, он выдал свою дочь замуж за императора, тем самым поддерживая хорошую установившуюся традицию. Когда он в 643 году передает по наследству звание верховного министра своему сыну Ируке и тем самым обеспечивает своей семье дальнейшее процветание, он был уверен, что умрет, являясь фактическим правителем страны, и ничего не может пойти не так. Он даже не мог представить себе, как все повернется. Согано Ирука был, судя по всему, крайне избалован почти безграничной властью. Уже в следующем году, после назначения министром, он нападает на замок своего политического конкурента, принца Ямасиро Ноое, и заставляет того покончить с жизнью. Все бы ничего, но принц был сыном великого принца Сётоку и претендентом на императорский престол. Такой демарш, разумеется, не мог остаться без внимания и без должного наказания. Против рода Сога формируется коалиция, которую возглавил 19-летний принц Нака Ноое и его 29-летний помощник по имени Фудзивара Но Каматари. Они долго ждали подходящего момента, и он, наконец, настал. В июле 645 года должен был проходить прием корейских послов, и заговорщики решили выбрать для убийства именно эту церемонию, по всей видимости, для наибольшего эффекта. На приеме они закололи и руку на глазах у императрицы Когёку, после чего она, по вполне понятным причинам, решила отречься от престола. Страшно даже представить себе, насколько нечистым с точки зрения традиционного синта было увидеть гибель другого человека. Совершенно очевидно, что править страной после такого нельзя. Впрочем, нужно отметить, что она, отрекшись в пользу своего брата, после его смерти в 60 лет снова стала императрицей. Вслед за этим начинается волна убийств и других представителей клана Сога. Недовольство гегемонии этого рода нашло поддержку у многих людей. Узнав о том, какой оборот приняли события, Согано Эмиси с сожалением понял, что счастливые времена его семьи остались в прошлом, а впереди пустота и уничтожение. Тогда он поджигает свой дом и сгорает в нем, предпочитая не дожидаться более мрачного конца. Один из организаторов заговора, юный принц Накано Оэ, хоть и был объявлен бесспорным наследником престола, пришел к власти не сразу, а после своего отца. Он стал императором по имени Тэнди спустя 15 лет после кровавого убийства. Но своего старшего товарища по коалиции против Сога он не забыл. Вместе с ним возвысился и его верный помощник Фудзивара Но Каматари, которому во многом и принадлежала идея этого переворота. С того времени род Фудзивара становится наиболее приближенным к императорскому роду и начинает пользоваться теми же привилегиями, которыми раньше наслаждался род Сога. По сути, ничего не поменялось, просто один клан сменился другим, но сама основа политической системы осталась столь же незыблемой. Родственные связи с императорской семьей продолжали являться залогом долгого и устойчивого правления, если, конечно, как показывает практика, этой властью не злоупотреблять. Император Тэнди, годы жизни с 626 по 672, правил с 661 по 672 годы, благодаря которому произошло возвышение рода Фудзивара, фигура очень важная для японской истории. Надо отдать ему должное, он был одним из тех немногих императоров, которые реально правили, а не просто восседали на троне, передавая управление страной доверенным людям. Благодаря затеянным им изменениям японские правители начинают отходить от выполнения религиозных и жреческих функций, которыми обладали до этого, и становятся больше похожи на монархов китайского образца. С именем Тэнди связано начало серии масштабных политических реформ, конечной целью которых было превращение Японии в серьезное монархическое государство по образцу Великого Китая. В результате этих реформ власть императора усилилась, а власть местных родов, соответственно, уменьшилась. Было введено административное деление на провинции, сохранившееся вплоть до реставрации Мэйдзи во второй половине XIX века. А в эти провинции были назначены губернаторы. Появились новые налоговые реестры и общевойсковая повинность. В общем, на основе того, что удалось подсмотреть в Китае, японцы начинают создавать свое собственное государство. Название этих реформ очень соответствует историчности момента. Их назовут реформы Тайка – большие перемены. Слово «тайка» примечательно и тем, что стало первым ненго в японской истории. Это еще одна традиция, которая была заимствована из Китая в VII столетии и существует до сих пор, бережно поддерживаясь. Ее можно назвать системой летоисчисления по девизам правлений императоров. Каждый император, вступая на престол, теперь должен был утверждать название эпохи, которая призвана была окружить его правление благостью и гармонией. В качестве таких названий использовались счастливые сочетания из двух иероглифов, несущие определенный смысл. Впрочем, если происходило что-то важное, Ненга можно было поменять, чтобы проявить гибкость в меняющихся условиях. Девиз могли поменять несколько раз даже за одно и то же правление. Эта система существует и сегодня, разве что чуть видоизменившись. С 1868 года, после реставрации Мэйдзи, девиз правления остается неизменным. Как эпоху назовешь, такой она и сложится. Систему, сформировавшуюся в Японии благодаря реформам Тайка, принято называть рицурё, что обычно переводят как «уголовное и гражданское право». И на их содержании следует остановиться подробнее, поскольку некоторые особенности получившегося государства рицурё напрямую повлияли на дальнейший ход японской истории. Как и в Китае, все население страны было поделено на добрых людей – рёмин, и плохих людей – сэммин. Представителям первой категории государство выделяло землю, чтобы те исправно платили с нее налоги. Представители второй занимались обслуживанием и уборкой государственных учреждений или служили отдельным семьям. Касты неприкасаемых в японском обществе, так называемые «эта» и «хинин», берут свое начало именно оттуда. Одна из важнейших реформ, проходившая красной нитью через все преобразования Тайка, — земельная. Земля во все времена была в Японии главным мерилом богатства и важнейшим ресурсом. Ее ценность, вне всякого сомнения, укреплялась тем, что этот ресурс был сильно ограничен. Новая система официально закрепила право государства на владение землей. Как гласила китайская доктрина, на которую ссылались японские власти, под небесами нет земли, которая не принадлежит императору. Не факт, что все остальные кланы были готовы спокойно принять такое перераспределение ресурсов, поэтому требовалось компенсировать отнятие земли раздачей придворных должностей, чтобы гарантировать лояльность и избежать восстаний. После того, как эти моменты были улажены и лояльность подданных гарантирована, все земельные наделы были распределены между работниками и тщательно переписаны, чтобы можно было эффективнее собирать налоги. Размер земельного надела, предоставляемого в пользование, определялся исходя из качества земли в данной местности, а также из сословия и пола держателя. Кроме земельного налога, существовали и другие виды повинности, включая трудовую. Прокладка дорог, строительство зданий, общественные работы – все это требовало мужского труда в огромных количествах, но вот только в отличие от земельного налога, который хотя бы приносил крестьянам землю, эти виды работ никак не компенсировались. Особенно тягостной была военная служба, от нее обычно откупались другими повинностями, поэтому в японской армии в то время служили в основном представители самых бедных семей. Вообще государство рицурё представляло собой крайне интересный феномен. По сути, японцы брали китайскую модель управления государством и в том же самом виде пытались ее воссоздать у себя, хотя отличались от Китая буквально всем – размером, социальной организацией, экономикой и взглядом на мир. Тем любопытнее анализировать, что же в итоге получилось, учитывая, что некоторые элементы китайской политической системы были японцами полностью проигнорированы, не то за ненадобностью, не то за невозможностью применить в местных реалиях. Так, несколько важных элементов китайского политического устройства вступили в очевидное противоречие с теми основами японского государства, которые появились еще во времена глубокой древности и поэтому показались японцам ненужными. Например, в Японии так и не появилась китайская система небесного мандата, источника легитимизации правления императора, который он мог утратить в случае потери добродетели и разложения нравственности или в результате плохих знамений. Японский император, в отличие от китайского, получал верховную власть по праву рождения, значит, лишить его этого статуса никто и ничто не могло. Существовала и еще одна особенность местной политической системы, которая когда-то давно была сформирована местными жителями и осталась в том же самом виде безо всяких изменений. В Китае существовала развитая система государственных экзаменов, благодаря которым способный юноша, родившийся в бедной семье вдали от столицы, мог дослужиться до высших чиновничьих ступеней. Этот социальный лифт, поднимавший таланты на заслуженные ими должности, на протяжении многих столетий доказывал там свою важность и эффективность. В Японии эта потенциальная эффективность была совершенно проигнорирована. Тут все всегда определялось положением того или иного рода, Принадлежность к влиятельному роду давала ее обладателю невероятные возможности карьерного роста, а способный юноша, родившийся в бедной семье далеко от столицы, так и оставался бедным и вдали от столицы. Зато аристократические кланы у власти пользовались большими привилегиями и могли быть совершенно спокойны за будущее своих отпрысков, даже если те были без особых способностей. Существовала даже специальная система теневых рангов, согласно которой высокий чин родителя мог как бы отбрасывать тень на ребенка и предоставлял тому ранг еще при рождении, безо всяких дополнительных условий. Теневой ранг становился реальным при достижении совершеннолетия. Таким образом, юноша начинал службу не с низших чинов, а сразу на довольно престижной позиции. Обе эти вышеназванные особенности, связанные с важностью рода и семьи в японской политике, во многом определяют историческое развитие страны, по крайней мере до того момента, как в 14-15 столетиях крестьяне-лесорубы не начнут становиться самураями и пробиваться во власть благодаря военным заслугам. Но пока Япония представляет собой государство, внешне вроде бы построенное по китайскому образцу, с китайской письменностью, китайской культурой, министерствами и чиновьичьими шапочками, но внутри остающаяся все той же родоплеменной структурой, где понятие удзи играет более важную роль, чем индивидуальные качества и способности. После смерти императора Тензи остро встает вопрос престола наследия. Последующие события принято называть «смутой годов Дзинсин». Это был, наверное, первый раз в японской истории, когда вопрос престола наследия решался в масштабных кровопролитных сражениях, но далеко не последний. В дальнейшем такой способ решения конфликтов станет вполне традиционным. Перед смертью тяжело больной Тензи вызвал своего брата принца Оама и спросил его, не возражает ли тот, если он передаст престол не ему, а своему сыну. «Конечно, не возражаю», — ответил смиренно Оама. «Я как раз собирался стать монахом. До престола мне никакого дела нет». Тензи, успокоившись, умирает, и его сын благополучно становится следующим императором, взяв имя Кобун. Но вот Оама так и не пошел в монахи. Вместо этого он собрал людей и оружие, а затем двинулся войной на столицу. Победа была не молниеносной, и боевые действия продолжались около месяца, но в итоге столица оказалась взята. Правление императора Кобуна продлилось лишь несколько месяцев. В итоге он сбежал из захваченного дворца и задушил себя на горе Нагара. А Оама сжег дворец, чтобы потом построить для себя новый, и провозгласил себя императором Тэмму. Тэмму, правивший с 673 по 686 годы, стал первым японским императором, использовавшим по отношению к себе еще при жизни титул Тенно. Его предшественники удостаивались его лишь посмертно. Это слово принято переводить на европейские языки как «император». Но разница весьма значительна. На самом деле этот термин, взятый из китайского языка, относится к астрономии и обозначает полярную звезду. Почему именно полярная звезда? Потому что она самая яркая, загорается раньше других и сияет на ночном небосклоне, символизируя, что мир пребывает в прекрасной гармонии. Подобно этому Тенно сидит у себя во дворце, тем самым поддерживая мир и гармонию в стране. На образ жизни императора это, безусловно, накладывало свой отпечаток. В частности, он не должен был покидать пределы дворца, чтобы ненароком не разрушить эту гармонию. Для последующего понимания всех политических процессов в Японии следует помнить об этой особенности верховной власти. Быть императором, безусловно, очень почетно, но при этом невыносимо скучно. Будучи, по сути, запертым у себя во дворце в статусе живого божества, император был лишен каких бы то ни было развлечений, за исключением изучения китайских трактатов, сочинения стихов и распития саке. Все это, конечно, крайне увлекательные занятия, но могут со временем несколько приесться. Кроме того, как можно было уже убедиться, власти особой у них тоже при этом не было. Всеми политическими процессами управляли другие люди, иногда любезно позволяя императорам участвовать, но очень ограниченно. Однако Тэмму был тем императором, который реально правил и руководил страной, являясь самостоятельной политической фигурой. За время своего правления он продолжил процесс политической реформации, преобразовав систему политических родов Канабе, наградив угодных и покарав неугодных. Теперь сильные стали еще сильнее, слабые еще слабее. Он пытался ослабить влияние Китая и разорвал отношения с Танской династией, заключив взамен дипломатический союз с корейским государством Силла. Заключительный законодательный кодекс периода Асука увидел свет в 701 году и назывался Тайхо — «Великое сокровище». Впрочем, это тоже была невысокая оценка нового кодекса, а девиз правления императора Момму. Он реорганизовал центральное правительство и установил систему министерств и ведомств, среди которых горделиво возвышался Дадзёкан, Великий государственный совет, высший орган власти в Японии, сохранивший свое верховное положение до самой реставрации Мэйдзи в XIX веке. Его возглавлял главный министр Дадзё Дайдзин, которому полагалось быть примером в пределах четырех морей, обеспечивать в стране следование путем морали и приводить в гармонию темные и светлые силы инь и ян. Равной по значимости и влиянию могущественному Дадзёкану была еще одна структура – Дзингикан, и ее можно отнести к числу тех примечательных японских нововведений, которые не были взяты из Китая. Дзингикан принято переводить на русский язык как «департамент по делам небесных и земных божеств». И в этом кроется важная особенность японской политической системы. Как бы глубоко ни проникла китайская цивилизованная модель государства, как бы ни почитали буддизм представители императорского рода, все равно их уважение к местному культу и к местным божествам оставалось той самой основой, на которую наносится все остальное. Появились и другие министерства. Перечислять их, наверное, не обязательно, но следует остановиться на одной важной особенности. Наиболее престижными были министерства, которые занимались делами императора и придворных, а в подчиненном положении оказывались те, что ведали делами простого народа. Аристократизм, как определяющая сила японской политики, никуда не девается, какими бы политическими институтами эта страна ни обрастала. И если правящая каста в китайской политике была аристократией по образованию, то в Японии она была аристократией по праву рождения. Заимствовав из Китая форму и терминологию, японцы пренебрегли теми основополагающими принципами, без которых эта система была обречена на провал. Впрочем, слабость эта проявится не сразу, а лишь по мере развития государства.